Глава 7. До общежития я добралась еще не скоро. Мы долго обсуждали, что станем делать с тем, что узнали от Томаса. Вернувшиеся Джерри и Эджи одобрили мой план, после чего отправились в очередной раз побеседовать с Томасом. Декстер решил осмотреть ту самую беседку, но пообещал, что будет осторожен и ни в коем случае не станет выковыривать артефакт, если он его найдет. Эйден отправился к нашему декану, решив выпросить для себя и кузена разрешение отлучиться на завтра из Академии по важным делам. Они собирались подыскать подходящую для нашего замысла таверну. А Кайден почему-то решил проводить меня до общежития. Мог бы открыть портал, но не стал. Вместо этого молча шагал рядом со мной и даже не мешал мне думать. Но это продолжалось недолго. «Ты очень изменилась, Эйви», — внезапно произнес он. «Стала другой, резкой и уверенной в себе. Я с трудом тебя узнаю». Пожала плечами. «Ты сам меня изменил, Кайден, на том острове». А теперь он пожинал результаты, и мне было все равно, нравились ли они ему или нет. «А еще ты стала колючей и холодной, и больше не подпускаешь меня к себе. А ведь когда-то мы...» «Что тебе нужно, Кайден?» Повернувшись, спросила у него, обрадовавшись тому, что общежитие уже рядом. «И если моя бывшая пара станет совсем уж навязчивой, то сбежать от Кайдена не составит труда. Мы были почти возле крыльца». «Что мне нужно?» — переспросил он. «Чтобы все стало как раньше, Эйви. Чтобы ты наконец-таки простила меня и вычеркнула тот остров из нашей жизни. Забыла о проклятом разговоре и моей ошибке, словно этого не было и в помине». «Но ведь оно было, Кайден. А провалами в памяти, слава богам, я больше не страдаю». «Разве?» Удивился он, а я запнулась, с сожалением подумав, что совсем уж не кстати проговорилась. Не хотела этого делать, но неосторожные слова сорвались с моего языка. Впрочем, что это меняло? Пусть Кайден думает, что я вспомнила, откуда взялись мои татуировки. Я все равно не собиралась посвящать его в курс дела. «Я знаю, кто ты такая, Эйви», — понизив голос, неожиданно произнес он. Но я ему не поверила. Кайден не мог знать всей правды. Она была слишком огромной. И даже я не до конца понимала все ее аспекты. «Ты не представляешь, о чем говоришь», — возразила ему. «Это не важно». Внезапно пошел он на попятную. «Ты расскажешь мне обо всем, когда будешь готова, а сейчас. Просто позволь мне быть рядом, Эйви. Помочь тебе и защитить тебя от всего». Его голос был таким же, как раньше, мягким и успокаивающим. А в голову непрошенные полезли воспоминания о том, как Кайден заботился обо мне, как он меня целовал и защищал, как мы сидели с ним на крыше общежития, обнявшись и дожидаясь мою драконицу. А я доверчиво клала голову ему на плечо, гадая, как все будет, когда она прилетит. Ну что же, теперь я это знала, потому что, разгоняя приятные воспоминания, перед глазами встали совсем другие. Яркое солнце, суши и вкус морской воды на губах. И еще моих слез, текущих по щекам. Я помнила все, что говорил мне Кайден. Каждое его слово. И еще то, как он бил и казнил меня этими словами, единолично вынеся приговоры и приведя его в исполнение. А теперь он предлагал мне обо всем забыть, вычеркнуть произошедшее из головы и довериться ему. Но как мне это сделать, если он может предать меня в любую секунду? Точно так же, как предал на том проклятом острове. «Мне нужно идти», — ровным голосом сказала ему. «Я устала, Кайден. Сегодня был длинный день. Поговорим в другой раз. А еще лучше никогда». «Иди», — кивнул он, но стоял рядом, не делая ни малейших попыток уйти с моего пути. Ну что же, я его обошла, на миг почувствовав тепло, идущее от его крепкого тела. Но изгнала все воспоминания и прошлые мечты о том, как однажды мы могли бы. «Нет», — сказала себе. «Мы не смогли, и больше ничего между нами не будет. Пусть я его простила, но вычеркнуть воспоминания о предательстве у меня не получалось». И уже скоро я распахнула спасительную дверь женского общежития и скрылась за ней, понадеявшись, что это мое убежище. но оказалось, в убежище тоже было неспокойно. Потому что по лестнице как раз мне навстречу спускалась Селия Винслер под ручку с Долорес Кортес. Да, с той самой девицей, которую день назад я видела в лазарете. И та с удовольствием вылила ведро помоев на меня и на Рис. Я вытаращила глаза, гадая, как она здесь очутилась. В том, что Долорес Кортес могла оказаться подругой Селии, в этом не было сомнений. Подобное притягивает подобное. Но что она забыла в нашей академии? Но она всё-таки что-то тут забыла. Вместе с Селией спускалась по ступеням, обе разодетые, с умело наложенной косметикой на лицах, пахнувшие дорогими духами. И вряд ли они направлялись в библиотеку за знаниями или же общественную столовую. Скорее всего, в их планах было приятным провести этот вечер вне стен академии. Уставились на меня, и Долорес тотчас же наморщила маленький носик. Презрительно скривилась, и я подумала, что от меня, наверное, пахнет зверинцем и гулями. Теми самыми, с которыми мне придётся выступать на арене, на играх Содружества. «Ну и вонь!» — во всеуслышание возвестила Долорес. «Она хоть иногда моется?» «Очень редко», — скорбным голосом отозвалась Селия. Но при этом держалась от меня подальше, потому что однажды уже познакомилась с моими кулаками. «Ты же знаешь, Долли, эти люди с суши, они все живут как свиньи». «Что-то ты излишне осмелела, Селия», — усмехнулась я. И разговорилась не по делу. «Кажется, пора напомнить, как ты ходила неделю с синяком, а твою лучшую подружку выставили с позором из академии». «Гляди-ка, она ещё и огрызается», — картинно удивилась Долорес. «Ничего, кузина, не бери её в голову. Нас ждут на ужине, а позже я сама с ней разберусь». Обойдя меня далеко стороной, две подруги покинули общежитие. А я неожиданно вспомнила, что именно мне не давало покоя. Ужин? Ну, конечно же. Нет, вовсе не тот факт, что сегодня я успела только позавтракать. До этого мне не было никакого дела. Зато мне было дело до того, что я пообещала гулям ужин, а не в моих правилах было разбрасываться словами. Именно поэтому я решила немедленно отправиться в столовую. Подумала, что Кайден уже ушёл, либо его захватили в плен, сели с Долорес. А переодеваться всё равно нет смысла, так как впереди ждал ещё один визит в зверинец. Но сразу же уйти не удалось. Меня заметила комендантша. «Эй, Вери, детка, тебе письмо!» Выйдя из своей каморки, возвестила она, потому что у нас с ней сложились самые дружеские отношения. В лазарете, откуда я улетела с бомбами в руках, в тот день находился кто-то из её семьи, и комендантша прониклась ко мне симпатией. «Курьер хотел отдать его лично, но я сказала, что ты на ужине, а тот у вас до 20:00, так что ему придётся прождать целую вечность. Он собирался уйти, но я уломала всё-таки отдать твоё письмо мне. Вот». И протянула даже не конверт, а свёрток, на что я... На это я искренне её поблагодарила, после чего сунула свёрток во внутренний карман куртки. Решила, что не стану при ней разворачивать, а посмотрю позже. Времени оставалось всего ничего. Большие часы над каморкой показывали без 15:08. И если бы я очень поспешила, то теоретически ещё могла успеть в столовую, а потом отнести ужин гулям. Судя по разбросанным по их клеткам обглоданным костям и черепкам кувшинов, их всё же кормили и даже пытались поить, но я решила, что обещанное всё-таки стоит исполнить. К тому же мне не мешало к ним присмотреться, посидеть рядом с клетками, чтобы осознать, насколько всё плохо. Потому что внутренний голос твердил, что всё очень и очень плохо. А память угодливо подсовывала картинки с похорон тех, кого на нашем острове и в общине убил гуль. Растерзал и выпил кровь. Я знала, что бывали и те, кто выживал после укусов гулей. Но на их месте я предпочла смерть, потому что выжившие были обречены. Лекарства и исцеления не существовало. Стоило заразе попасть в кровь, как несчастных ждала страшнейшая трансформация, превращавшая людей в кровожадных монстров. И я побежала. Прочь от воспоминаний. По полутёмным аллеям академии, сперва в опустевшую столовую, в которой повара, переговариваясь и смеясь, прощались со своими коллегами до завтрашнего утра. Но меня всё-таки впустили, пожурив за опоздание. И я, подбежав к полутемной стойке раздачи, с трудом отдышавшись, попросила: «Много мяса. Да, как можно больше». «Проголодалась, деточка моя», — жалостливым голосом произнесла повариха, после чего бухнула мне в глубокую тарелку огромную отбивную. На отварной картофель, который она положила с горкой, и подливу, и салат из тёртой моркови, на что я попросила вторую отбивную. «А можно мне еще две отбивных и поменьше салата?» Сделала я жалобные глаза, пообещав вернуть тарелку и две вилки, которые сунула в карман к завтрашнему утру. «А как же десерт?» Раздалось мне в спину. Но я, спешно поблагодарив повариху и отказавшись от сладкого, уже выбежала в коридор. Понеслась по нему, стараясь не растерять по дороге отбивные. Еще через несколько минут добежала до зверинца. Поставила тарелку на землю, сказала выбравшемуся из кустов и начавшему шумно принюхиваться серому дракону, что это не для него. «И вообще, нечего на меня так смотреть и жалобно вздыхать. Можно сказать, это моя добыча, а он, если проголодался, то пусть отправляется на охоту, туда же, куда улетела Лаэрин». Стоило о ней подумать, как она тотчас отозвалась, прислав мне картинку ночного водопада, в котором она, сытая и довольная, вот-вот собиралась купаться. И Зигурд, конечно же, был рядом. Судя по всему, Лаэрин даже охотиться не пришлось. Он все сделал сам и принес ей добычу, после чего прилетел за ней на водопады. Теперь он был где-то неподалеку и сторожил свое сокровище. На это я собиралась показать ей картинку амбарного замка на дверях зверинца, который я в очередной раз думала взломать, но решила, что Лаэрин переживет и без этого знания. Пожелав ей хорошего вечера, закрыла глаза, сосредотачиваясь, и уже скоро открыла дверь, после чего, подхватив тарелку, шагнула внутрь. В зверинце было темно и стояла привычная жуткая вонь. Я запустила в воздух пару светлячков, слыша, как громко стучит мое собственное сердце. Настолько сильно, что оно отдавалось в уши, а заодно я слышала свое хриплое и напуганное дыхание. Мне было не по себе, хотя я прекрасно понимала, что никакая опасность мне не угрожает. Гули сидят под замком, на волю из-за решеток, им не вырваться и до меня не добраться. А больше никого опасного в зверинце и нет. Вообще никого нет, потому что Академия Элирена не специализируется на магических существах. А гули у нас оказались по странному стечению обстоятельств. Потому что всадников попросили помочь в охоте. И наш декан решил, что это будет отличная практика для старшего курса. Пока я размышляла о том, как мы с Эджием станем выступать и что это может превратиться в кровавое побоище на арене, мой взгляд наткнулся на пустую клетку, в которой когда-то сидела Дэви. Тогда я ее выпустила, а сейчас... Сейчас стоило о ней вспомнить, как она тотчас же отозвалась у меня в голове. Хотя, скорее всего, находилась за много сотен километров отсюда, где-то далеко, в Кхемере. Но Дэви угодливо открыла свое сознание, устанавливая контакт, о котором я ее не просила. Не успела я решить, хочу ли я этого или нет, как связь образовалась сама по себе, и я замерла, с тарелкой в руках, рядом со скребущимися и завывающими гулями, учуявшим, что я пришла в зверинец с чем-то вкусным. И еще с чужим присутствием в моей голове. Пусть я не видела того, с кем у меня установилась ментальная связь, но я его узнала. Это был тот самый мужчина, кто являлся ко мне во сне. А теперь через Дэви он спрашивал, как у меня дела. «Что тебе нужно?» — спросила у него. Сперва думала разорвать наш контакт, но потом не стала. Внезапно обрадовалась тому, что в зверинце я больше не одна. И пусть я не видела своего собеседника, но в то же время чувствовала его далекое присутствие. К тому же мне было довольно жутко видеть две уродливые головы гулей, их огромные желтые клыки, которыми они вгрызались в решетку, пытаясь поскорее добраться то ли до меня, то ли до тарелки в моих руках. А еще я думала о том, что за пару минут в зверинце уже успела порядком насмотреться на гулей. Мне этого вполне хватило. Но при этом я понимала, что на арене такое не пойдет. Мне придется выйти туда вместе с Эджием, после чего выпустят этих монстров, и нам нужно будет продемонстрировать то ли чудеса дрессировки, то ли искусство боевой магии. Быть может, на этом и построить наш номер. Выйти на арену с гулями и убить их раньше, чем они прикончат нас. «Тебя что-то тревожит», — произнес мужской голос в моей голове. «Покажи мне». «С чего бы мне это делать?» — спросила у него. «Вернее, как тебе показать?» «Пусть смотрит», — решила я. «Мне нисколько не жаль. Потому что я тоже смотрела, но уже не на гули, а на тарелку в своих руках. Это была не задача, о которой я не подумала в столовой. Тарелка одна, а гулей двое». Можно, конечно, было просунуть за решетку один ужин на двоих, и пусть они дерутся, выясняя, кто из них станет сегодня есть, но я... «Просто позволь мне посмотреть. Дай свое согласие, и я смогу увидеть все твоими глазами». Хотела было сказать, что раньше он не был настолько щепетильным, когда пролез в мой сон, а теперь в мою голову. Но опять же не сказала. «Хорошо, смотри». Разрешила ему, тогда как сама уставилась на грязную тарелку в центре одной из клеток и порядком задумалась. «Гули опасны», — встревоженно заявил голос в моей голове. «Спасибо, что ты об этом сообщил», — отозвалась я язвительно. «То-то я без тебя не знала. Но мне нужно что-то придумать, потому что мне выступать с ними на играх». И пусть ему не обязательно было об этом знать. Но мой невидимый собеседник оказался единственным, кому я могла пожаловаться на происходящее. С остальными в академии я собиралась держаться уверенно и не показывать свою слабину. Иначе парни в моей команде могли начать нервничать, впасть в отчаяние и наделать глупостей. Да и жалость мне была не нужна. Если только стоящий совет, который вряд ли даст магистр Йоршир, потому что во взрыве на стадионе у него погибла невеста. Он продолжал ее оплакивать, заливая горе крепким алкоголем. Но все закрывали на это глаза. Понимали и сочувствовали. Так что вряд ли он станет толковым наставником для нас с Эджием. «Значит, гули на испытании», — произнес незнакомец. «И в этом испытании участвуешь именно ты. Можно выбрать других существ?» «Нельзя. У нас других нет. Академия на таком не специализируется. От испытаний отказаться мы тоже не можем. Все давно уже решено и согласовано в столице. Наш куратор играет против нас. Вернее, против меня. Но говорить об этом не стала. И вообще, зачем я тебе все это рассказываю?» Удивилась самой себе, после чего снова уставилась на гулей. Их вой и скрежет зубов и решетку стали совсем уж невыносимыми. «Хорошо, значит, будем разбираться с тем, что имеем», произнес собеседник, и я в очередной раз удивилась. «Ему-то какое дело до моих проблем? И как же мы будем разбираться?» «Я тебе помогу», — усмехнулась. Это прозвучало совсем уж неожиданно. «Еще это было невозможно. И как же ты мне поможешь? Подойди к клетке с гулями так близко, как только сможешь. Я помогу тебе настроиться, а потом скажу, что делать дальше». «О чем ты говоришь?» «Доверься мне. Просто подойди и посмотри одному из гулей в глаза». «Которому из них? Их же двое». «Зачем ты все время задаешь мне глупые вопросы?» — удивился он. «Затем, что я девочка», — огрызнулась в ответ, и он неожиданно смирился. «Конечно, ты права. Выбери любого из двух. Затем я покажу тебе настройку, а дальше ты все будешь делать сама. Значит, подойти и посмотреть. Но не слишком близко, чтобы ты не попалась им в когти». «Думаешь, я настолько глупа?» «Я просто предупредил». Смешок. «Вспомнил, что ты девочка». Насупившись, я сделала шаг к клетке, затем уставилась в глаза тому, что победил соперника в борьбе за Томаса Хансена. Болотного цвета бородавчатая кожа, ужасные зубы, ужасные когти, коричневое тряпьё на массивном, но при этом сгорбленном теле. «Я выбрала», — сообщила своему невидимому собеседнику. «Он довольно жуткий, но и второй не лучше. Итак, что мне делать дальше?» Оказалось, нужно без страха и сомнений уставиться монстру в глаза, перед этим мысленно отринув все то, что я о нем знала. Страх, ненависть и презрение к гулям — это должно остаться за стеной моего сознания. «Помни, теперь ты чистый лист. Но при этом в вашей связке ты главная, и они должны подчиняться твоим приказам». «Не понимаю», — честно сказала ему. «Как мне это провернуть? Я покажу». «Но как?» «Просто позволь мне», — Я позволила, и уже через секунду внутри меня начало что-то меняться. А затем я смогла посмотреть на Гуля совсем другими глазами. Без страха, отвращения и каких-либо других эмоций и желания анализировать, сопоставлять все с тем, что я знала до этого момента. Вместо этого я увидела сгорбленное, одетое в грязные, заляпанные, засохшие кровью обноски существо ростом с человека. С искривленным позвоночником, неестественно длинными руками и с выросшими на месте ногтей острейшими когтями. Внезапно подумала, что подобная трансформация вряд ли прошла для него безболезненно. Затем посмотрела на деформированный череп Гуля, утративший какие-либо намеки на волосы, с вытянутой нижней челюстью, в которую с трудом помещались длинные клыки. А заодно, глядя ему в глаза, я почувствовала мучивший его постоянный голод и страшнейшую жажду, которую можно было утолить лишь кровью и плотью. Но кровь намного вкуснее. Дернулась, разрывая мысленный контакт с Гулем, но со своим собеседником не стала. К тому же он почувствовал, что я на грани, и помог удержать нашу связь. «Нельзя отступать», — сказал мне. «Ты уже на половине пути, так что продолжай. Смотри ему в глаза и не отводи взгляд. Прими его таким, какой он есть». «Я не могу. Меня сейчас тошнит». Но мой собеседник был неумолим. Помни о том, что не сам он выбрал этот путь. И он не пошел по нему добровольно. Таким его сделал яд, который проник в его кровь вместе с укусом другого гуля. Но до этого он был обычным человеком, и судьба его поистине трагична. Незнакомец снова что-то со мной сделал, и приступ прошел. Я внезапно успокоилась и снова посмотрела на гуля, но уже другими глазами. Заодно догадалась. «Погоди, ты влез в мою голову и теперь меняешь меня изнутри? Это что, ментальное воздействие?» Хотела возмутиться, но не стала. Мне очень была нужна его помощь, и я чувствовала, что сейчас находилась на правильном пути. Потому что теперь могла посмотреть на Гули именно так, как он меня учил. Как на жертв, а не как на хищников. Хотя это нисколько не отменяло моего к ним отношения. Я прекрасно понимала, что гули не должны расхаживать на свободе, удовлетворяя свою жажду крови. Но при этом осознавала, что с ними случилось страшное несчастье. И в чем-то даже им сочувствовала. «Я не меняю тебя изнутри, а всего лишь синхронизирую наш дар. Он у тебя такой же, как и у меня. Но так как до игр осталось всего ничего, то у меня нет времени рассказывать тебе азы». Я вновь уставилась на гуля. «И что теперь? Допустим, я вижу его человеческую сущность. Что мне делать дальше?» «Спроси, как его зовут». Меня вновь передёрнуло, но я, собравшись с мыслями, послушала и все же спросила. «Как тебя зовут?» «Ты должна была спросить это у Гуля». «Я хочу знать и твое имя. Или это тайна?» «Нет, это не тайна. Меня зовут Видар». «Значит, Видар, а дальше?» Молчание. Значит, это была тайна. «Итак, Видар из Кхемера», — произнесла я мысленно. Затем добавила уже вслух, обращаясь к гулям, пытаясь не потерять то состояние ума, которое помог мне обрести Видар. По его словам, синхронизировавший наш дар. «Давайте знакомиться, а затем мы будем ужинать. И нет, ужинать вовсе не мною, а этими тремя отбивными. Я поделю их пополам. Итак, полторы отбивных каждому из вас. Но сперва мне хочется узнать имена своих гостей, а потом получить от вас тарелку. Ну да, чтобы я смогла положить на нее угощение. Эту отдать не смогу. Я пообещала вернуть ее в столовую, иначе еду нам с вами больше не дадут». Уставилась в глаза сперва первому гулю, а затем второму, чувствуя, как Видар продолжает что-то менять у меня в голове. «Сложно», — сказал он мне. «Тут нужна магия». «Мне что, ударить по ним заклинанием, чтобы их расплющило по стене?» — вежливо поинтересовалась у него. «Гулям такое вряд ли навредит, если только порядком их разозлит. Мерзкая зараза, попавшая в их кровь и вызвавшая подобную трансформацию, делала гулей малоуязвимыми к подобным ударам». «Не стану я этого делать», — — сказала я Видару. «К тому же я пообещала накормить их отбивными, а не делать отбивные из них». Заодно я не спускала глаз с ближайшего гуля, в голове которого, как мне показалось, происходила мыслительная работа. «Другая магия. Сейчас я попытаюсь настроить». «Адррр!» — внезапно прорычал тот. «Что?» — растерялась я, а затем обрадовалась. «Это ты? Погоди, ты что-то мне сказал? Или же просто рычишь?» «Адрур!» «О, тебя зовут Адрур», — догадалась я. «Адрур», — повторил он. «Адрур». И в его голосе мне показалось были радостные нотки. «А меня зовут Эйвери. Но если для тебя это сложно, то зови меня Эйви». «У меня получилось, получилось. Спасибо, Видар, он заговорил». «Ещё рано радоваться», — отозвался тот ворчливо. «Гули смертельно опасны, и тебе не стоит этого забывать». «Тарелка, Адрур», — напомнила я Гулю. «Я дам тебе отбивную. Вернее, полторы отбивных, картошку и немного салата. Если что, салат сегодня с морковью». Хотела спросить, любил ли он морковь, но решила, что слишком много говорю. Поэтому, закрыв рот, стала смотреть, как Адрур отправился вглубь клетки, а затем перевела взгляд на второго гуля. «А ты?» — спросила у него, улыбнувшись. «Давай уже знакомиться». Но тот лишь угрожающе зарычал. Вернулся Адрур. Он шёл, пытаясь распрямить спину, хотя я знала, что гули намного быстрее передвигаются на четвереньках, опираясь на длинные руки. Зато сейчас Адрур выглядел так, будто бы обнаружил внутри себя человеческий стержень. Протянул мне тарелку, повернув её таким образом, чтобы просунуть через решётку. Я же, поставив угощение на пол, сделала шаг к клетке, всё ещё с опаской поглядывая на когтистую руку Адрура. Тут на гуля накинулся его сородич. Адрур разжал ужасную руку, но я успела подхватить тарелку. Затем смотрела, как он набросился на второго гуля. И эти двое покатились по грязному полу зверинца рычащим и зубастым комком. «Друр! Друр!» Наконец прохрипел второй гуль, когда первый, усевшись на него сверху, принялся его душить. «То есть тебя зовут Друр?» — кивнула я. «Адрур, отпусти своего сородича и давайте уже поужинаем. Если честно, я очень хочу есть». И мы поужинали. Вчетвером. Два гуля, потому что Друр принёс мне свою тарелку. Такую же грязную, как и тарелка Адрура. Но я вытерла обе краем туники. Положила на каждую отварного картофеля, разделив поровну, и по полторы отбивных каждому. Подливу тоже разделила, а салат оставила себе. Сперва предложила его гулям, но на их ужасных лицах промелькнуло такое отвращение, что я философски пожала плечами. «Не хотите, как хотите», — сообщила им. «Погодите, а как же вилки?» Но гули обошлись без вилок. А я достала из кармана прихваченную в столовой. И ещё на нашем ужине присутствовал некий Видар из Кхимера, который очень сильно мне помог, за что я была ему премного благодарна. И ещё за то, что он оказался приятным собеседником, а когда нужно, умел понятливо молчать и не мешать своим присутствием.